Точно так же мне потребовалось влюбиться в Лондена, дабы изменить свое мнение о браке. Разве это не великолепно, не восхитительно? Два человека вместе, как один. Именно так и надо жить. Я была счастлива, я была довольна, я состоялась. А шпинат? Ну, тут у меня еще все впереди. Четверг, но не тот, личные дневники. «И как, по-твоему, они поступят?» — спросил Лондэн, когда мы лежали в постели, и одной рукой он нежно поглаживал мой живот, а другой крепко обнимал меня. Простыни соскользнули на пол, мы только что перевели дух. «Кто?» «Да типа один сегодня вечером, из-за того, что ты врезала неандертальцу». «А, ты об этом? Не знаю». «С формальной точки зрения я не сделала ничего противозаконного, так что, думаю, меня отпустят, ведь благодаря мне у них сильно вырос рейтинг. Как-то глупо сажать в кутузку образцово-показательного оперативника, правда?» «Это если допустить, что они способны логически мыслить, как мы с тобой». «Людей за меньшее сажали», — я вздохнула. «Типа один время от времени дает кому-нибудь прикурить, чтоб другим неповадно было». «Но ты же не обязана работать, сама знаешь». Я посмотрела на него, но он лежал слишком близко, чтобы сфокусировать взгляд, и в этом даже заключалось своеобразное удовольствие. «Знаю», — ответила я, — «но мне хотелось бы сохранить работу. Не могу представить себя в роли кудахчущей над чадом мамочки». «Судя по тому, как ты готовишь, данное амплуа и вправду не про тебя». «Мамина стряпня тоже ужасна, и мне кажется, это наследственное». «Слушание в типа 1 назначено на 4. Хочешь пойти посмотреть на миграцию мамонтов?» «Конечно». В дверь позвонили. «Кто бы это мог быть?» «Сразу не скажу», — съязвил Лондэн. «Знаешь, иногда срабатывает подход... Пойди посмотри. Очень смешно». Я набросила на себя какую-то одежду и спустилась вниз. В дверях стоял тощий человек унылого вида. Он настолько походил на гончую, что только хвоста да лая не хватало. «Да?» Он приподнял шляпу и вяло улыбнулся. «Меня зовут Хопкинс», — представился он. «Я репортер из «Совы». «Не мог бы я взять у вас интервью о том, как вы провели время на страницах «Джейн Эйр»?» «Боюсь, вам прежде следует обратиться к Кордели Торпедер в типа сеть. Я связан определенными...» «Я знаю, что вы побывали в книге. В первой, оригинальной концовке романа Джен уезжала в Индию, но в вашей концовке она остается и выходит замуж за Рочестера. Как вам удалось это сделать?» «Вам следует получить разрешение у Торпедер, мистер Хопкинс». Он вздохнул. «Ладно, получу. А вам больше нравится новая концовка, ваша?» «Конечно. А вам?» Мистер Хопкинс нацарапал что-то в блокноте и улыбнулся. «Спасибо, мисс Нонни Тодд, я очень вам обязан. Всего хорошего». Он приподнял шляпу и исчез. «И что там было?» — спросил Лондэн, передавая мне чашечку кофе. «Пресса. И что ты сказала?» «Ничего. Послала к Торпедер». На поросшем травой холме близ Уффингтона в то утро яблоку было некуда упасть. Популяция мамонтов в Англии, Уэльсе и Шотландии насчитывала 249 особей в 9 стадах, и все они поздней осенью мигрировали на юг, а весной возвращались на север. Их маршрут год за годом в точности повторялся. Города и деревни они, как правило, обходили стороной, кроме Девайзеса, главная улица которого два раза в год вымирала. Оставни закрывались наглухо, когда слонообразные, торжествующие трубя, стопотом ломились через центр города, повинуясь древнему зову предков. Никто в Девайзесе даже не мечтал застраховать имущество от повреждений, наносимых хоботными, но обычно убытки с лихвой возмещались доходом от туристического бизнеса.